Глава 11. От дракона я отскочила еще бодрее, чем от неизвестного монстра, поскольку в голове тут же красной лампочкой замигало страстное напутствие тетушки. «Лучше бы тебе стараться не приближаться к нему и всячески избегать даже случайных прикосновений. Вдруг он сможет почувствовать что-то сквозь защиту». К сожалению, отскочила я слишком уж поспешно. Причем в сторону. Поэтому запуталась в ногах и в попытке удержать равновесие брякнулась на пятую точку. «Что с тобой?» — мрачно уточнил дракон, нависая надо мной и подавая руку, чтобы помочь встать. Жуткие глаза, взгляд которых пробирал до оторопи и вызывал странные противоречивые реакции тела, были так близко. Кажется, засмотрись я в них дольше положенного, и они заберут мою волю, превратив меня в куклу, безвольную и готовую на все. Меня окутал его запах, приятный, но одновременно с этим вызывающий сильное волнение, даже тревогу. На миг закружилась голова. И снова мне пришло на ум сравнение с ядовитым цветком, все в котором — ловушка. Отлаженная до мелочей и созданная лишь для одной цели — приманить жертву и жестоко прикончить ее. Ему для этого не понадобится напрягаться. Лишь слегка сожмет горло своей сильной рукой, и все. Или просто подольше посмотрит мне в глаза, а потом прикажет «умри». И я, завороженная его взглядом, с радостью подчинюсь. Эта жуткая картинка так ярко вспыхнула в моем сознании, что привела меня в чувство, как запах нашатыря. Не успев толком обдумать, что делать дальше, но четко понимая, что никак нельзя позволить мастеру Луну ко мне прикоснуться, я резко откатилась колбаской в противоположную от протянутой руки сторону, бормоча, как припадочная. «Большое спасибо, все в порядке, помощь не требуется». Даже знать не хочу, что он подумал. Впрочем, я это, к сожалению, узнала сразу. «Я тебе что, так неприятен?» — сделал странный вывод мастер Лун. «Очень приятен», — поспешно выпалила я. «Вы — лучшее, что я видела в жизни». «Боже, что я несу!» Мне хотелось вскочить самостоятельно, но платье как-то неудачно перехлестнуло ноги. «Почему ты так посмотрела на мою руку, как на что-то отвратительное?» — уязвленно напирал он. «Нет-нет, вы не так поняли». Он снова шагнул вперед. «А я...» Да, я снова колбаской откатилась прочь. И, наконец, смогла встать на четвереньки, поскольку платье не то чтобы распуталось, но задралось, освободив колени. Надеюсь, я не сверкнула бельем. В этот момент прямо передо мной возникли ноги тетушки Цин. «Малышка, что с тобой?» Явно обалдев от увиденного, спросила она и подала мне руку. В этот раз я отказываться не стала. Тетушка Цин, несмотря на то, что выглядела очень хрупкой, даже не напряглась, когда я всем весом оперлась на крошечную ручку. Ручка не сдвинулась ни на волосок. Поднявшись, я медленно обернулась к мастеру Луну. Он стоял и смотрел на меня так, будто я ему ногу отдавила. Или сопливо чихнула прямо в лицо. «И что это было?» С нехорошим прищуром холодно осведомился он. Похоже, мои действия были истолкованы совсем не так, как следовало. «Простите, растерялась». Я постаралась смущенно хихикнуть, как школьница, на которую обратил внимание первый красавец школы. Пусть лучше думает, что у меня от его привлекательности крыша поехала, чем то, что он мне ужасно противен. «Это я виновата!» Тут же вклинилась тетушка, примерно уловив, что произошло. «Я дала ей строгое указание вам не докучать». «И поэтому твоя племянница укатилась от меня по полу, лишь бы не принимать протянутую руку?» Вскинул бровь мастер Лун. Действительно, как-то глупо звучит. Но мы с тетушкой дружно кивнули. И сделали предельно честные лица, будто естественнее реакции на протянутую руку и быть не могло. Он от такого единодушия слегка, кажется, опешил. Я говорю «кажется», так как по его бесстрастному лицу не так просто было прочитать эмоции. К сожалению, неудобный разговор на этом не закончился. Мастер Лун и не думал уходить. «Похоже, твоя племянница испугалась халата», — кивнув в сторону открытой двери в мое новое жилище, сообщил он. «Она выскочила из комнаты спиной вперед, будто приняла его за монстра. Она что, никогда в жизни не видела волшебных вещей?» «Халата? То есть меня напугал какой-то волшебный халат? А для чего ему вообще было внезапно вылезать из шкафа, скажите на милость?» Но вслух я эти вопросы, конечно, задавать не стала. Уязвленный дракон и так чрезмерно придирчив. Видимо, моя реакция сильно задела его за живое. Надо думать, обычно женщины реагировали на него по-другому. Я видела взгляды девушек в главном зале. Да, они открыто флиртовали с Эрлингом и его дружками, но только потому, что мастер Лун выглядел пугающим и неприступным. Поэтому на него смотрели как на божество, с восхищением и благоговением, но как на суперзвезду, мечтать о внимании которой глупо, поскольку мы все для него лишь пыль под ногами. «Она живет среди людей и прячет свои способности», воспользовалась моим же аргументом тетушка. «Вероятно, растерялась от неожиданности». «Я не увидела, что это халат», — хрипло кашлянула я. «Мне показалось, что кто-то спрятался в моем шкафу и вот-вот на меня выпрыгнет. Если бы дождалась и хоть немного разглядела противника, то...» «Нет-нет, ты все правильно сделала. В случае с халатом получилось глупо, но в случае с затаившимся противником — нет», — ласково успокоила меня тетушка. «Если дожидаться, пока злоумышленник приблизится настолько, чтобы дать себя разглядеть...» «Все ясно», — оборвал мастер Лун, не дав ей договорить. Видимо, понял, что еще немного, и уже он будет выглядеть идиотом, который убежден, что стремительно нападающего противника сначала надо как следует рассмотреть, а уж потом реагировать. «Надеюсь, больше не возникнет подобных ситуаций. Терпеть не могу, когда создают хаос из ничего». Оставив за собой последнее слово, он развернулся и просто ушел, свернув через несколько шагов в какое-то боковое ответвление коридора. Ух! В этот раз мы с тетушкой выдохнули обе. Когда мы вернулись в мою комнату, халат все еще висел в воздухе перед дверью. Он зловеще шевелился, будто выбирал среди нас жертву. Висящий на петлях пояс извивался, как змея. Бррр. Видимо, предыдущий помощник был значительно выше меня. Я бы в этот халат могла завернуться с головой, не говоря уж о тетушке.